Братья и сестры, переживаю о том, что, наверное, наши сосуды полные уже, да? И поэтому буду говорить только самое важное. Да, покороче, потому что уже засыпаем, устали. Друзья, меня зовут Максим, церковь, село Чепаховка. Вот цель как бы моего доклада, отчета, это маленький опыт. Просьба есть, нужда, я скажу, пару нужд. И небольшой отчет. Друзья, был такой у меня метод личного благовестия, когда я старался сразу Слово Божье людям говорить, и люди, закрывались, отталкивались. Потом нашел другой такой метод, чтобы понять человека, начать с ним беседу, говорить, и такие вопросы задать, как где работает человек, немного о себе рассказать, какую музыку слушать, чтобы так вот в целом иметь картину, а потом сеять слово. Да, был такой и хороший эффект, но одно время это такой крайности зашло, что еду в автобусе, вот человек, начинаю беседу, как начать? И пока вот эту всю рыштовку построю, человек уже выходит, потом скомканно сказал что-то о Боге, как-то глупо даже выглядело. Расскажу примеры нескольких бесед. У моей жены двоюродный брат. Он очень грамотный, два высших образования и заканчивает в Европе институт один. Я с мира пришел, и жена с мира пришла. И вот он нас очень много не видел, и мы увиделись с ним. То он, конечно, в шоке, что мы в баптисты пошли. По той причине в шоке, что мы музыканты были в миру. И он как бы думал, моя сестра, он гордился ней, что будет как бы перспективная. А тут она, баптисты какие-то, что-то в жизни поменялось, в село уехали, какие-то ненормальные. И вот я с ним встретился, очень переживал, как с ним говорить. Человек очень интеллектуальный, человек с разряда тех людей, которому Христос вообще не нужен. То есть ему это чуждо понять, Иисус Христос, крест, там, кровь спасающая, это все для него закрыто. И вот мы беседовали, он материалист, я начал блистать своими знаниями, отталкиваясь от семинаров Кента Ховинда, там еще каких-то книг. А он настолько умный, что он меня в такой тупик поставил, что мне нечего сказать. Я так даже замолчал, голову опустил и сижу, он смотрит, что я. И я начал просто ему говорить из Евангелия, как Иисус Христос смотрит на жизнь вечную. Вот так начал говорить, смотрю, у него глаза вот такие стали, он так смотрел, и мы до трех ночи беседовали, друзья. И понял то, что мы говорим, это рыштовка, да, вот в строительстве. А Слово Божье, оно имеет силу. Друзья, и второй такой вот пример недавно, у нас в Шамсиле один мужчина, ему лет 35, с тюрьмы освободился. И одна сестра очень возревновала, чтобы я с ним побеседовал. И так вот это спонтанно вышло, мы с ним встретились. И он 8 лет отсидел, он наркоман. И вот как бы начать беседу, как вот эту, с чего рыштовку вот эту строить? А у меня есть как бы такая, небольшой опыт общения с бывшими заключенными. Некоторые в церковь приходили. Думаю, наверное, сейчас надо начать как-то с ним, ему понятными словами, знает там какие-то тюремные термины. А он меня таким взглядом смотрит, что у меня аж страшно, у меня мурашки по коже идут. Он убийца, он говорит, я по пояс в крови. И мне так вот страшно. И я начинаю ему говорить просто Евангелие. Он мне, подожди, парень. Ответьте на вопрос, какой длины был ковчег? Сколько было этажов? Какая первая птица вылетела? Я ему ответил, тогда продолжай. Такой тест он мне устроил. И когда начал говорить, он такой, стоп, парень, не поднимай на мне мурашки. Я ему рассказывал о разбойнике на кресте, о блудном сыне. Он начал плакать. Даже рыдать. Потом все. Машина 85, 82, да? Да. Отгоните, пожалуйста, потом очень ругается. Он начал плакать. Остановись, продолжай. Такая вот борьба. Друзья, просьба. У кого есть опыт или методика, как таких людей, что с ними делать? Я понимаю то, что у нас есть опыт, когда мы бывших заключенных, там, наркоманов, приглашали в воскресное собрание. Для них это непонятно. Они посидели и как бы ушли. Я понимаю, здесь нужна какая-то интенсивная терапия, чтобы таких людей, он хочет освободиться. Говорит, я целую ночь Бога просил, чтобы он оставил меня живым, у него ломка была. Друзья, кто может посоветовать, как с такими людьми работать, пожалуйста, подойдите, посоветуйте. Благовестие в нашей церкви. Хорошо, сегодня за духовой оркестр так вот отмечали. У нас тоже есть духовой оркестр, в соседней церкви. И мы с ним провели пару таких евангелизационных служений, удачных, как мне показалось. В нашем селении на праздник Троицы провели служение, было хорошо, человек так, 12 слушало. Для села это нормально. У нас масштабы маленькие, у нас 2000 населения, села, церковь, 28 членов, две молодых семьи, две сестры молодежи, ну и люди, которым уже за 50, но они ревнуют в этом деле. И второе служение было очень интересное в Богодухове. Мы поехали с оркестром, и там на автовокзале с местными братьями провели хорошее служение, много людей слушало, хорошие отзывы были о служении. Потом поехали в двухэтажечке играть, люди милицию вызвали, участкового, испугались, ну, оркестр. Участковый вышел, брат местный сразу его отвел, что-то поговорили, он уехал. Мы спрашиваем: брат, что было? Говорит: ну, меня вызвали, милиционер рассказывает, меня вызвали, я приехал, чтобы посмотреть какой-то там или митинг, или какой-то там разбой. Посмотрел, что люди нормальные, ну, мероприятие какое-то, ну, занимайтесь, и уехал. Друзья, такое еще у нас было. Ансамбль приезжал к нам, камерный. Ну, мы, как бы, что положительно для нас было, что мы использовали, наверное, весь ресурс силы церкви, как мне показалось. То есть мы, ну, очень много улиц обошли, очень много расклеили, там, ну, как бы много стараний приложили. Ну, человек 30 пришло неверующих, и мы приуныли так, хотели, думали, что больше придет. Также нас вот и бандуристы посетили. Мы вот в соседнем селе, в школе нам дали класс, созвали там учеников, и там провели служение. Друзья, такой у нас еще есть метод, как бы, благовестия. У нас воскресного служения вечернего нету. Ну, как бы, большинство церкви люди в пожилом возрасте, у нас, как бы, его нету. Но мы делали, и сейчас начинаем продолжать это, молодежное для неверующих. Приглашаем неверующих. Ну, где-то за этот год человек 8 посещало. Ну, так. И есть, в принципе, как бы, кого собрать. Но, друзья, трудно. Трудно проводить такие служения. Почему? С неверующими молодежи трудно говорить, потому что, ну, как сказать, вот мы, когда христиане, мы можем выбрать какую-то тему, ее разбирать, вести, говорить об этом, что-то будет дополнять что-то, и можем друг друга выслушивать, не перебивать, и как-то адекватно себя ведем, и у нас получается хорошее общение, где можно какие-то, короче, да, итоги подвести. И с неверующими трудно, потому что кто-то может нетрезвый прийти, вопросы задает различные. Друзья, просьба такая: у кого есть, может, какие-то методики, как проводить такие служения, то просьба, ну, как бы, нам подсказать в этом. Напечатали вот такие трактаты, это, как бы, составили братья Сумской церкви. У кого есть желание просмотреть их, они есть в компьютере, можно там скидывать на флешки, можно размножить. Ну, у меня была одна история с трактатом этим. Одного депутата я увидел, очень высокопоставленного. Он много там переполоха в Украине делал, а он националист. Я к нему подошел, свидетельствовал, дал этот трактат, а он на меня обиделся, потому что он на русском написан. Мне украинский давай, сказал. Поэтому первое, как бы, предложение, чтобы на украинском они были. Господь, дорогой, слава Тебе, что Ты Бог наш. И Ты совершаешь дело и в Сумской области, в церквях в этой области, Господь. Ты даруешь и желание трудиться тем, которые трудятся, Господь, слава Тебе. И хочешь, чтобы Ты дал желание еще тем, которые сомневаются в чем-то озабочены чем-то другим. Господь, помилуйся, прошу, даруй ревность служения, умно спасенными нашу область, спасенными душами, Господь. Услышь молитву. Будь прославлен, возвеличен, вечный Бог. Аминь.